Истину и суд мирен, судите во вратех ваших, и клятвы лживые не любите, глаголит Господь Вседержитель. Поистине и миролюбно судите у ворот ваших, и ложной клятвы не любите, говорит Господь. Книга пророка Захарии, глава 8, стихи 16 и 17. Врата. Это врата души, посредством которых входят в нее различные помышления и впечатления. Ваши. Одни эти врата, собственно, принадлежат человеку. Судите. Судья, сидящий во вратах и производящий суд, ум наш. По обычаю древних, цари и прочие начальники производили суд лично, и для такового суда избирали место при вратах города. Пример этого можно видеть в житии святого великомученика Георгия, чети именеи 23 апреля. Он чинит разбор или рассматривание помышлений и впечатлений, когда они приходят ко вратам души, чтобы впустить в храм души тех, которые должны в нем быть, и не впускать тех, которые не должны быть. Истину и суд мирен, судите во вратех ваших. Ум, судья сидящий и судящий во вратах души, должен при разборе помышлений и впечатлений принимать одни истинные. Истинная мысль, истинное впечатление, то есть истекающие от Господа, который един, истина, приносят с собою в душу несказанный мир и тишину. Поэтому познаются, что они от истины, от Христа, дающего ученикам своим мир, или, что тоже, смирение, чтобы не смущалось сердце их никаким земным бедствием. Напротив того, помыслы, происходящие от демонов, говорит великий Варсонофий, прежде всего бывают исполнены смущения и печали, влекут вслед себя скрытно и тонко. Враги одеваются в одежды овчие, то есть внушают мысли, по-видимому, правые, внутренно же суть – волцы-хищницы. Волки-хищные. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 15. То есть восхищают и прельщают сердца незлобивых, обольщают сердца простодушных. Послание к римлянам, глава 16, стих 18. Тем, что кажется хорошо, а в самом деле зловредно. Писание говорит о змее, что он мудрейший. Почему непрестанно наблюдай главу его? Бытие, глава 3, стихи 1 и 15. Чтобы он не нашел у тебя норы и, поселившись в ней, не произвел опустошения. Варсонофий Великий, ответ 59. Глава змея – начало его помысла или мечтания. Клятвы лживые не любите. Дьявольский помысл, приходя ко вратам души, старается принять вид праведности. Приносит уму, этому судье, сидящему и судящему во вратах, бесчисленные оправдания, чтобы получить вход в душу. Но лживых этих уверений, этой клятвы лживой, пророк не велит любить. Не только не должно принимать таких помыслов и соглашаться с ними, но также не должно беседовать с ними, а немедленно, при самом первоначальном появлении греховного помысла, прибегать молитвою Господу Богу, чтобы он отгнал врага от врат душевных. Святой Исаак Сирский, слово 30. Аминь.